Глава 9. В дверь постучали, и Алекс обернулась. Показалась та самая девушка, которую она видела в спальне короля. Ника улыбнулась и зашла в комнату, прикрыла за собой дверь. «Алекс, кусочек торта все же тебе достанется. Ты сегодня прислуживаешь за столом. Это великая честь». Демоница нахмурилась, глядя на ее довольное лицо. «Она в своем уме? Какая к черту честь? Прислуживать им? Тем, кто не смел даже приблизиться к ее отцу. Она должна прислуживать им?» «Это привилегия, Алекс. Ты даже не представляешь, как тебе повезло. Господин позволил тебе подняться выше остальных. Это милость. Возможно, скоро тебя приведут к нам. Ты перестанешь мыть посуду и чистить уборные. Ты будешь носить такую униформу, как у меня. У тебя появятся наличные деньги. Алекс, я так за тебя рада!» И это было похоже на правду. Она действительно радовалась. Глупая. Зато Алекс хорошо понимала, зачем он это сделал. О, это большее унижение, чем мыть унитазы и ванные. Об этом никто, кроме него, не знал. А вот заставить дочь верховного демона прислуживать за столом, кланяться и расшаркиваться перед его собратьями – это верх унижения. Все они ее запомнят. Все. «Я не хочу», сказала Алекс и отвернулась к окну. «Мне не нужны ваши привилегии. Мне и здесь хорошо. Скажи, что я отказалась». «Я не хочу этого говорить. Тебя накажут», прошептала Ника, глядя на нее, как на безумную. «Вот и отлично. Пусть наказывают. Она не позволит Воронову унизить отца настолько. Заставить его дочь прислуживать вампирам. Лучше снова сидеть в заперти там внизу, чем такое унижение». Алекс прекрасно поняла, что он задумал. Она ожидала сейчас чего угодно, но не того, что случилось спустя ровно несколько минут. Зашел Артур, бледный как смерть. Он бросил на нее яростный взгляд, потом схватил за шкирку и молча потащил к двери. Сегодня она не ожидала и не собиралась встречаться с королем снова. Поэтому, когда увидела его, стоящего посредине кабинета, даже слегка вздрогнула. Он был одет совсем иначе, чем днем. Слишком красив в своем черном костюме и белой рубашке с заглаженными назад блестящими волосами. И от него головокружительно пахло. У нее даже ноздри затрепетали от запаха его тела. «Значит, мы продолжаем игру в упрямую и несговорчивую». Этот голос, казалось, проникал в каждую пору, наполняя ее протестом и яростным желанием сопротивляться до последнего. «А кто вам сказал, что я играю?» Дерзко бросила ему в лицо. «Правильно, никаких игр. Я приказываю, а ты выполняешь. И сейчас ты переоденешься и спустишься с Ниной на кухню, а потом будешь прислуживать за столом и выполнять пожелания моих гостей». «И не подумаю», — нагло ответила Алекс и посмотрела ему в глаза. «А кто сказал, что ты имеешь право думать? Или должна думать? Ты просто сделаешь то, что я сказал». «С чего бы это? Не то запрете меня в темницу? Отхлещете плетью королевской ручкой? Что вы сделаете?» «Я просто прикажу содрать с тебя одежду и выставить для моих гостей. Голую. Тебя привяжут прямо в зале, среди десятка мужчин и женщин, как мою провинившуюся рабыню. А потом я прикажу дать тебе 20 плетей при гостях в виде пикантного развлечения. Как ты думаешь, кого лучше запомнят? Голую рабыню короля или служанку с подносом? Я прекрасно знаю, почему ты отказалась, но разве я спрашивал твоего согласия? Я могу заставить и заставлю. Каким методом? Думаю, ты не захочешь об этом узнать, Алекс». Кровь бросилась ей в лицо. «Вы не посмеете. Я вам не вещь, и я не рабыня, и не невольница Сарказара. Я не стану вам подчиняться. Я дочь верховного демона, и, возможно, меня узнают. Вы можете быть уверены, что никто из них не донесет моему отцу?» Он оказался возле нее за считанные секунды. Слишком близко, чтобы она снова не почувствовала этот греховный запах, который постоянно вводил ее в ступор. Он был не просто красив. Нет. Он ослеплял. Из разряда тех мужчин, на которых наверняка женщины были готовы наброситься сами или ползать в его ногах, умоляя о ласке, разрывая на себе одежду и истекая влагой от желания. Но за это Алекс ненавидела его ничуть не меньше, если не больше. Именно за это чувство, которое он пробуждал в ней своей внешностью полубога. «Не посмею. Ты слишком много вообразила о себе. Ты здесь никто, и звать тебя никак. Ты моя вещь, добыча, мой военный трофей. Я буду делать с тобой все, что захочу. И мне плевать, узнает твой отец или нет. Ты еще не поняла этого?» Он смотрел ей в глаза, и Алекс стало страшно. Нет, это не было блефом. Она вдруг отчетливо увидела себя привязанной к стулу посреди огромной залы со стеклянными люстрами, в окружении десятка вампиров, оскаленных и съедающих ее взглядами, наполненными ненавистью и презрением, готовых разодрать ее на части. Дай он им волю. И демонице стало не просто страшно. В ней поднялась волна паники. Это не было ее воображением. Это он показал ей, как это будет выглядеть. Вампир знал, что она может проникнуть в его мысли, и впустил ее туда. Пригласил посмотреть то, что видел сам. «Ты правда думаешь, что кто-то из них пожелает тебя или станет помогать твоему отцу? Они тебя ненавидят так же, как и я. Они разорвут тебя на кусочки. Так что забудь все, что ты знала о нас до сегодняшнего дня. Мы — твои самые страшные враги. Начинай бояться, девочка. Игры окончились, и уже давно. Мы на войне. И неужели ты думаешь, что кто-то пожалеет дочь врага? Особенно те, чьи дети погибли по вине твоего отца?» Алекс судорожно сглотнула воздух. «Сейчас ты переоденешься и пойдешь прислуживать за столом. А я, так уж и быть, не скажу им, кто ты такая на самом деле. И да, ты права. Все они хорошо тебя запомнят. Потому что однажды я крикну им «Фас!» И они набросятся на тебя и разорвут на клочки, на ошметки мяса. Только потому, что ты дочь Асмодея. Можешь в этом не сомневаться». Влад щелкнул пальцами, и появился Артур, бледный и перепуганный. «Она сожалеет о своем неповиновении, желает переодеться и приступить к обязанностям. Через 10 минут я хочу, чтобы гостям вынесли холодные закуски». Влад сидел во главе стола. Вечер проходил именно в той атмосфере, в которой и был запланирован. Никакого бизнеса, только развлечения. Уже давно играла музыка, и вживую пели самые знаменитые звезды эстрады. Официанты сновали между столами, украшенными красными розами, и шелковыми алыми скатертями. Они разносили спиртные напитки и деликатесы. Но Влад не мог расслабиться. Он постепенно впадал в тихую ярость. Альберт опаздывал. Единственный, кто посмел не приехать вовремя. И это говорило о том, что тот его не боялся и не высказывал должного уважения. Наконец-то появился господин Эйбель. Король не пошел навстречу гостю, он лишь слегка повернул голову в его сторону и кивнул. Глава клана Северных Львов приехала в сопровождении секретаря. Типичный представитель своего клана. Высокомерный, очень худощавый, с заостренными чертами аристократического лица. Его глаза холодно скользнули по гостям, и он поздоровался, потом направился к королю. И когда тот подал ему руку для поцелуя, выждал паузу. И все же поцеловал запястье Влада холодными губами. Потом уселся слева, и ему принесли бокал красного вина. Король не поинтересовался, почему гость опоздал. Он поприветствовал Альберта и предложил попробовать самый изысканный деликатес. Стейк, изготовленный по рецепту немецкого повара в честь гостя. Эйбель был польщен, что ради него на столе есть блюдо немецкой кухни. То и дело гость бросал взгляды на окружающую обстановку и скептически поджимал тонкие губы, словно оценивая все, что его окружает, как на аукционе. «Господин Эйбель, я рад, что вы приехали к нам издалека и приняли мое приглашение», — сказал Влад. «Конечно, мы рассчитывали увидеть вас намного раньше, но, как сообщил ваш секретарь, ваш рейс задержали из-за непогоды». «Совершенно верно». Барон кивнул и отпил вино. «Я задержался и очень сожалею об этом». Но наглый взгляд говорил об обратном. Барон не только не сожалел, что опоздал, он был рад, что его ждали. Влад внимательно смотрел на собеседника. Что ж, в харизме ему не откажешь. Довольно самоуверенный тип. Видимо, он ожидал чего-то иного. Влад мог предположить, чего именно, но не высказал вслух. Многие вечеринки вампиров, особенно в Европе, проходили далеко не так сдержанно, как прием Влада, где обычно отсутствовали запретные удовольствия, охота на живую дичь. «Мы изменили традиции этого дома», — улыбнулся король. «Сегодня наша встреча не носит официальный характер. Ведь годовщина братства — великий праздник, и мы будем развлекаться». Глаза барона сверкнули, и он усмехнулся. «Развлекаться? Интересно. Каким образом?» «Вы скоро увидите». Влад позволил себе излишество. То, чего никогда бы не произошло в прошлом. Феерическое эротическое шоу в честь тысячелетия создания братства с яркими и запоминающимися актерами, а также живые доноры, которыми под конец вечера закусят гости. Но никто не умрет. Просто запретное удовольствие для избранных в угоду предвыборной кампании. Ольга настояла на этом, хоть Влад и был против. Но женщина говорила, что сейчас не время отстаивать слишком строгие законы. После кровопролитной битвы, потерь, нужно дать подданным возможность развлечься, забыть о лишениях и голоде, показать, что король готов к переменам и послаблениям законов. Тем более, их никто не нарушит. Донорам хорошо заплатили, а затем сотрут память и отправят во свояси. Если ситуация все же выйдет из-под контроля, Серафим заметет следы. В этот момент к столу принесли сладкое, и Влад увидел девчонку. Девушка была слишком заметной. Светлые волосы, осанка, великолепная фигура. Она с трудом несла поднос и старалась не смотреть по сторонам. Когда девушка поставила последнюю пиалу и удалилась, король заметил, что Эйбель провел ее плотоядным взглядом и облизал пересохшие губы. «У вас очень красивые служанки, господин Воронов. Вы их сами отбираете? Или есть кто-то, кто находит для вас таких красоток?» Барон отпил из бокала и посмотрел на короля. Его глаза стали масляно-влажными. «Вот эта блондинка, она только за столом прислуживает?» «Только за столом, барон. Для других развлечений скоро появятся наши танцовщицы. Вот с ними можно получить удовольствие на любой вкус. Им за это заплатили». Эйбель отправил в рот кусочек торта и достал сигару. В руке его секретаря тут же появилась зажигалка. «Ну, для гостя можно сделать исключение». Альберт улыбнулся и снова посмотрел вслед Алекс. «Например, отдать ему одну из служанок. Вам какая разница? А мне приятно. Вот эту, например, молоденькая и очень красивая штучка». Влад медленно повернулся к гостю. «Мои слуги не для развлечения гостей. Они выполняют свою работу». «Гостям не отказывают в маленьком удовольствии», — уныло заметил он. «Это же служанка. Хотите, я ее куплю у вас?» Влад быстро посмотрел на барона. Не шутит. Где-то в глубине души всколыхнулось удовлетворение. Дочь Асмодея хотят купить. Чем не унижение? Но не сейчас. Чуть позже. «Нет, не хочу. Это моя собственность. Я не продаю своих слуг. Мы не на базаре». Барон засмеялся. «Но она ваша вещь. Вы ее приобрели. А вещи продаются и покупаются. Назовите цену. Я заплачу». Влад медленно повернулся к барону, и его глаза сверкнули. Немец начинал его раздражать своей назойливостью. «Если я сказал «нет», это значит «нет». Или я говорю на непонятном языке, барон. Я могу повторить для вас по-немецки». Поражала не так настойчивость, как наглость Эйбеля, который слишком фривольно вел себя в королевском доме. «Может быть, она вам самому нравится? Могли сразу сказать об этом. Я помню, вы хотели заключить со мной сделку о поставках нефти вашему брату. Я могу согласиться на ваши условия. Подумайте об этом». Влад сделал вид, что не услышал предложение. Он демонстративно зааплодировал танцовщицам, которые извивались на сцене обнаженные. Потом повернулся к барону. «Я подумаю над вашим предложением». Вскоре танцы переросли в нечто большее. Танцовщицы уже не извивались на сцене. Они ходили между столами, завлекая гостей довольно откровенными телодвижениями, усаживаясь к ним на колени и предлагая свои вены для утоления жажды. Одна из танцовщиц подошла к Владу, и он поднял на нее взгляд. В самом начале вечера он не планировал участвовать во всем этом. Он собирался наблюдать со стороны, замечая поведение своего основного конкурента, который должен был получать удовольствие от фееричного вечера и от праздника плоти, который устроил король впервые за все время правления. Танцовщица поднялась с колен и облизала губы, довольная собой, ожидая одобрения. «Спасибо, куколка». Влад потрепал ее по щеке. «Как ты говорила, тебя зовут?» Женщина жеманно повела плечами. «Вы уже спрашивали, мой король. Жанна». В этот момент его сотовый затрещал в кармане брюк. Влад ответил, выслушал Серафима и сунул мобильный обратно. «Понятно, Яночка». Он снова потрепал ее по щеке и шлепнул по упругому заду. «Было очень мило. Иди к гостям. Вам хорошо заплатят за этот вечер». «Жанна!» Она обиженно надула губки. «Да, Жанна, иди». Женщина выпорхнула из библиотеки, а Влад захлопнул за ней дверь и подошел к распахнутому балкону. Обычно он не привык затаскивать женщин в темные углы и заниматься сексом, где попало. Но сегодня вечером, и вообще последнее время, его просто достало постоянное напряжение. Танцовщица подвернулась как раз кстати. Недвусмысленно отиралась возле короля, и он решил, почему бы и нет. Голова работает лучше, когда член не стоит, а ему нужно трезво мыслить и оценивать ситуацию. Важный гость из Германии так и не подписал бумаги. Сучий потрох трахал ему мозги целый вечер и свалил, отложив контракт на неделю. Что ж, неделя так неделя. Я очень часто задумываюсь о том, кто я. Нет, я знаю, кто я, знаю, как меня зовут. Сколько мне лет, я люблю своего брата и его жену. Но я все же на самом деле не знаю, кто я такая. У меня нет прошлого, я его не помню. Не помню ровным счетом ничего. Иногда по ночам я вижу кошмары. Иногда меня мучают воспоминания того, чего никогда не могло быть. А иногда я вижу женщину. Точнее, я ее не вижу. Я ее чувствую и слышу. Мне кажется, что она незримо преследует меня. Иногда во сне, а иногда наяву. Мне страшно, и я громко кричу по ночам. Так громко, что Диана прибегает ко мне в спальню и долго сидит со мной, пока я не усну. Потому что я боюсь темноты и голосов, которые я слышу. Наверное, это ненормально, как и все, что меня окружает. Фэй сказала, чтобы я записывала свои страхи. Тогда мне станет легче. Фэй хорошая, я ее очень люблю. Как и Диану. У меня особенная семья, и я не знаю, должно ли это пугать меня. Или мне нужно гордиться. Они думают, что я ничего не знаю. А я делаю вид, что так оно и есть. Это удобно и мне, и им. Страшно ли мне? Нет, я привыкла. Я не знаю другой жизни. Я уже давно не удивляюсь, что у меня нет друзей. Я читаю умные книги для взрослых и люблю фильмы с плохим концом. Слушаю депрессивную музыку и люблю дождь с грозой. Меня возят на тренировки и постоянно сопровождает охрана. Там у меня появились бы друзья, но мне они не нужны. Я знаю, что лучше никого не подпускать слишком близко, чтобы не водить к себе домой. Вдруг и они догадаются. Моя подруга Ками одного со мной возраста, но выглядит намного старше. И она развивается быстрее, чем я. Мы похожи как сестры. Этого явления не объяснил никто. Впрочем, я терпеливо жду, когда придет время узнать всю правду и перестать делать вид, что я маленькая и наивная дурочка. Девочки шепчутся о мальчиках, об одноклассниках, а мне нечего им рассказать. Мне не интересны эти пустоголовые идиоты. Они смешны, наивны. Мне не о чем с ними говорить. Мне нравится тот, кто никогда не станет моим. Тот, о ком я бы стеснялась рассказать даже Диане или Фэй. Нравится так давно, сколько я помню. Я еще маленькая, но понимаю, что даже когда вырасту, он вряд ли заметит меня или обратит внимание, как на девушку. Никаких иллюзий. В отличие от девочек моего возраста, я их не питаю. Могу только любоваться им издалека, украдкой рассматривать, когда приезжает к нам или когда я гощу у него дома. Иногда я думаю о том, что, скорее всего, это пройдет. Гормоны, переходный возраст, мои вкусы изменятся, а потом понимаю, что наоборот. Когда я стану старше, ничего не произойдет, а я так и буду смотреть со стороны и тихо мечтать. Я знаю о нем все. Да, иногда часами по ночам сижу в интернете и смотрю его фотографии, читаю о нем. Мне интересно буквально все, что касается его. Я могу смотреть записи с его выступлениями на политических конференциях, новости. Я прячу все это в нижний ящик стола, там двойное дно. Точнее, это я придумала, чтобы никто не нашел мой дневник и фотографии. Скоро мне исполнится 13, и я жду этот день. Но не потому, что мне привезут много подарков, а потому что приедет он. Как всегда, в день моего рождения. И привезет нечто особенное. Поднимет, закружит, поцелует в лоб и отпустит. А мне будет жалко умываться вечером, чтобы не смыть то место, где он прикоснулся ко мне губами. В этот вечер он будет сидеть за столом, пить виски, разговаривать с Мстиславом, иногда смотреть на меня и тепло улыбаться. А я буду сидеть и думать о том, чтобы этот вечер никогда не заканчивался. Сейчас я счастлива. Мне хочется, чтобы это время растянулось навечно. Я скучаю по Мстиславу и Диане, но разве можно скучать, когда они привезли меня к нему? Когда я вижу его несколько раз в день? Мне хочется, чтобы это время не заканчивалось. Я смотрю в окно на пролетающие мимо улицы, деревья, дома, и вспоминаю, как недавно ночью он пришел ко мне в спальню, потому что я кричала от страха. Долго сидел со мной, даже поднял на руки, чтобы я успокоилась. А мне хотелось, чтобы кошмары снились теперь каждую ночь. Только это ничего не изменит. Я могу только ждать еще много лет и надеяться, что, может быть... Хотя, возможно, к тому времени он уже не будет один. Вокруг него всегда много женщин. Они слетаются, как вороны. И я всех их ненавижу. Даже Алекс, которую называют пленницей за глаза. Даже ее, потому что он смотрит на нее иначе, не как на ребенка. Ненавижу всех этих разукрашенных пустых женщин, которые часто появляются в доме. Ненавижу Миру, его секретаршу. Мне так и хочется кричать ему, что они его не любят, никогда не любили и не будут любить так, как я. Я бы выросла и подарила ему столько любви, сколько воды в бесконечном океане, потому что он достоин. Говорят, его покойная жена любила. Возможно, так оно и есть. Я часто захожу в ее комнату и смотрю на портреты в блестящих рамках. Она красивая, даже очень. Он проводил здесь раньше очень много времени, а потом перестал. Сейчас почти не заходит. Многие думают, что прошло время, и ему стало легче. А мне кажется, он просто злится на нее. Не знаю, за что. Возможно, за то, что она ушла, и он остался совсем один. Да, он очень одинок. Я это чувствую. Несмотря на свою многочисленную свиту и родственников, он совершенно один. Мы приехали. Я выхожу из автомобиля. Над моей головой держат зонтик. И я иду по широким мраморным ступеням. Еще не зашла в дом, а уже знаю, что он не дома. Всегда знаю. Мой сотовый запищал. Пришла смс-ка от Мстислава. Я, улыбнувшись, написала ему ответ. Потом прочла предыдущую смс. Видимо, она пришла, когда я тренировалась. Если завтра ты выйдешь из зала на час раньше, я кое-что покажу тебе. Твой друг. Осмотрелась по сторонам и написала ответ. Не знаю, кто ты. Мгновенно пришло сообщение. «Твой друг, я раскрою тебе тайну, ведь ты хочешь знать все о себе, да?» «Хочу». «Выйди пораньше и узнаешь. Спустись к фонтану, я буду ждать тебя там». «Хорошо». «Проследи, чтоб не было охраны, иначе я уйду. Прослежу». Захлопнула крышку сотового и снова осмотрелась по сторонам. В доме пусто. Я поискала Фэй и даже Артура, который вечно за мной следит. Но они слишком заняты вечеринкой и важными гостями.